Глава 19. «Как вам ваши похороны, Михаил Данилович?» — поинтересовался я, отодвигая планшет с записью. Громов тихо сквозь зубы выматерился. Я лишь хмыкнул. Старику не нравилась роль жертвы автокатастрофы и стороннего наблюдателя. Громова тянуло на передовую. Однако с моими аргументами старик согласился. Подозрительно быстро. Я предполагал, что здесь не обошлось без вмешательства моего старшего братца и отца. В коем-то веке я не стал спорить с Ромкой. Поддержка мне однозначно не помешает. Игнат регулярно сообщал о самочувствии Русланы. О каждом ее шаге. О каждом человеке, взглянувшем в ее сторону. Более того, видео регулярно транслировалось на мой телефон. Я мог в любое время посмотреть и узнать, чем занята моя храбрая девчонка. Со стороны она напоминала механическую куклу. Она двигалась, разговаривала, улыбалась. Но ее взгляд сулил адские муки всем, кто был причастен к смерти ее отца. Неверский остановился рядом с Русей. А я мысленно пообещал себе, что вырву ему эту самую руку нахрен. Именно ту, которую он касался моей женщины. Главное — выждать удобный момент, чтобы заманить всех стервятников в ловушку. В этом и заключался план. После смерти Громова все имущество перейдет к его дочери Руслане. Ее не замечали. Ее не боялись. Не воспринимали всерьез. В какой-то степени Руська была права, когда собиралась заключить фиктивный брак для отвода глаз и получения статуса замужней дамы. У девчонки все могло бы получиться. Могло бы, если бы она выбрала другого кандидата на роль ее фиктивного мужа. Она ошиблась, решив заполучить меня. К счастью для меня, ошиблась. Из меня вышел бы хреновый фиктивный муж. От такой женщины, как Руслана, нереально держаться на расстоянии. И даже Неверский это понимал. «Жалко мне тебя, Прохор Тимофеевич», — ухмыльнулся будущий тесть. «И отчего же?» — поинтересовался я, бросил взгляд на часы. «Не завидую я тебе, когда будешь разъяснять моей дочке, почему мы все завернули именно так», — оскалился Громов. Я же промолчал. Согласно отчету Горыныча, через полчаса они поднимутся в квартиру Руси. Эмма Петровна на всю ночь по настоянию врачей осталась в частной клинике. По легенде, у вдовы Громова подскочило давление, и с кладбища охрана увезла женщину вместе с медиками в частную клинику, где ее поджидал сам Громов. А передо мной лежала трудная задача. И если у меня был четкий план, как максимально быстро и безболезненно убрать Неверского, то вопрос с Русланой казался мне неразрешимым. Как моей дерзкой и своенравной женщине рассказать о том, что мужчины все решили за нее? Я пока не знал. Но и откладывать больше нельзя. Руслана имеет право знать, что ее отец жив. А авария, как и похороны, — хорошо поставленный спектакль для одного единственного зрителя – Неверского Влада. Вошел в квартиру Русланы. Игнат исчез. Закрыл входную дверь на замок, оставив нас наедине. Я рассчитывал на скандал, рукоприкладство со стороны Русланы. Даже на истерику, тихую и невыносимо громкую. Но совершенно не был готов к потухшему взгляду и пепельно-бледной коже. На съемках, сделанных скрытой камерой, она выглядела совсем иначе. Не такой разбитой и раздавленной. Руслана не плакала. Кажется, она даже не заметила меня. Сидела в кресле, не разрешая включать свет. Но даже в полумраке я видел каждую черточку ее лица. Подошел, сел рядом, перехватил ледяные ладони, попытался их согреть. «Ты зря приехал, Прохор». Руслана не только выглядела как механическая кукла, но еще и говорила так же. Неестественно спокойный голос. Неживой. Захотелось встряхнуть девчонку. Пусть плачет, пусть кричит, пусть дерется. Только не вот так, словно она сама умерла. Она сопротивлялась. Но я перехватил ее руки и прижал к себе. Усадил на свои колени, прижал голову к груди. «Твой отец жив, Руся», — произнес я. «Прости, мне пришлось заставить тебя пройти через этот ужас. Но иначе было нельзя». Я не ожидал, что Руслана начнет хохотать. Безумно, до слез, накручивая мою рубашку на тонкие ледяные пальцы, вцепившись в меня, словно утопающий. «Тише, тише, Русенька», — шептал я. «И у моей ледяной девочки могут сдать нервы. Это нормально, ведь она живая». «Какой же ты кретин, Рами!» — всхлипнула она. «Я так и знала, что нельзя доверять тебе. Ненавижу тебя!» Ее слезы говорили о многом. Пусть она и хочет казаться неприступной принцессой, но внутри живет робкая девчонка. «И что дальше? Ждем, когда Неверский явится и оттрахает меня в свое удовольствие? Какой пункт следующий в вашем грандиозном плане, Прохор Тимофеевич?» Уже громче говорила Руслана и пыталась выбраться из моих рук. «Возможно, ты удивишься, Рами. Не только вам, мужикам, под силу вести тонкую игру. Я сама разберусь с Владом». «Руся, угомонись», — пробормотал я, не выпуская девушку, а лишь усиливая хватку. «Да пошел ты! Вали в свою Европу! Ты мне не нужен, понял?» — кричала она. «Зато ты нужна мне», — твердо произнес я. «Ненавижу!» По слогам отчеканила Руслана, окатывая меня взглядом полным презрения, злости и той самой ненависти, о которой говорила. «Это пройдет, Русенька», — кивнул я. «Придурок!» — шипела она. «В мире нет идеальных людей», — парировал я. «Самовлюбленный эгоист!» — выкрикнула Руслана, пытаясь ударить меня ладонями. Но размаха не хватило, удар вышел смазанным. «Это все издержки воспитания», — заявил я. Перехватил тонкие ладони, завел их за напряженную спину. Девчонке пришлось прогнуться и прижаться к моему телу своей аппетитной грудью. «Черт, ведь не вовремя совсем». «Похотливая сволочь», — припечатала Руслана, дико ерзая на моих коленях. «Тут возражений нет», — хмуро признался я. Руслана смотрела в мои глаза так, словно в мыслях уже разрезала мое тело на мелкие куски и скармливала их бродячим псам. Ее рваное дыхание острой бритвой разрезало мою кожу. «Он правда жив?» — выдохнула Руслана. Я кивнул. «Мама знает?» «Теперь да». Горло сдавило от запаха моей пылкой и страстной женщины. Оказывается, сутки вдали от нее невероятно много. Пусть я и видел ее с экрана мобильника, знал о каждом ее шаге, но черт подери! «Я отомщу тебе, Реми!» — прошипела Руслана, точно дикая ядовитая кобра. «О, я не сомневался. Отомстит, здесь сомнений не было». «Буду только рад, Русенька», — выдохнул я, стремительно дернул гибкое тело на себя, прижимая еще ближе. Был уверен, что Громова чувствует мое возбуждение. Я бы с радостью отложил секс. Момент был крайне неподходящим. Руслана только что узнала, что ее отец жив, а близкие ей мужчины лгали. Но мое тело все решило без вмешательства разума. «Ненавижу тебя, Реми!» Зло выплюнула Руслана. «Не прощу!» Пришлось ослабить захват на ее запястьях. Побоялся, что останутся синяки. А втайне понадеялся, что Громова отстранится. Секс – самое последнее занятие, которое нужно ей сейчас. Отпустил и мысленно приготовился к физической расправе. Девчонка в гневе была страшна. Но именно сейчас ей нужно выпустить пар. Иначе нам не обмануть Неверского. Но вместо того, чтобы убежать, Руслана изменила положение тела. Закинула ногу, оседлала мои бедра. «Ненавижу!» В который раз повторила она и ухватилась ловкими пальцами за ворот моей рубашки. Секунда, и пуговицы мелкими брызгами разлетелись в стороны. «Ненавижу тебя, Рами!» Вновь повторила она. Я шумно выдохнул. Под черной тканью блузки грудь плохо просматривалась, но я чувствовал возбуждение Русланы. Видел, как сбивается ее дыхание, неистово колотится пульс, а тело тает под моими руками. Она буквально набросилась на мой рот, надавила на плечи, заставляя упасть на спинку дивана. Я ждал подвоха. Не может быть, чтобы Громова вот так первой захотела близости со мной. Но подвоха не было. Девчонка дрожащими пальцами пыталась расстегнуть мой ремень. А я стаскивал ее строгие брючки вместе с трусиками. «Ненавижу!» На всякий случай вновь повторила она за миг до того, как оседлала меня. Возбужденный член толкнулся во влажные складочки. Из легких вырвался стон. «Остро, сильно, горячо. Наслаждение на грани боли». Руслана шевельнула бедрами и стремительно опустилась на меня, вбирая член до самого основания. Нежностью не пахло. Девчонка двигалась жестко, словно стремилась наказать меня. Я бы рассмеялся такому ее поведению. Разве это наказание, чувствовать ее вот так близко? Руслана устроила на мне дикую скачку. Каждым движением все быстрее и стремительнее, подводя меня к грани экстаза. Так и хотелось выкрикнуть: «Делай, что хочешь, крошка! Я твой!» Но перед самой кульминацией она внезапно застыла. С трудом разлепил глаза. Ее взгляд был полон решимости и обиды. «Ненавижу!» — напомнила она. Разжала руки, выпуталась из моих объятий и слезла с моих колен. «Громова!» — взревел я. «Вернись немедленно, женщина!» «Пошел нахрен!» — процедила Руслана. «Упрямая мстительная стервочка!» Она, не обращая внимания на мои страдания, развернулась и направилась в свою спальню. Еще и дверью хлопнула прямо перед моим носом. «Как? Вот как мне быть с этим?» Член горел огнем. Возбуждение достигло пика. «Притронься, и я кончу прямо так. Но будь я проклят, если сделаю это в одни ворота!» Вероятнее всего, сперма затопила мой мозг. Иначе зачем бы я врывался в комнату Русланы, а затем и в душ? Да, определенно не помешает проверить голову. Руслана регулировала воду в душе. «Вали подальше, Рами!» Зло выплюнула она. Я же сбросил остатки одежды и двинулся на девчонку. Она лишь сдернула брови. Мол, рискни, если почки не лишние. Однако мне было плевать. Я хотел ее. Хотел дойти с ней до самого конца. А потом еще и еще раз, пока у нее не останется сил. А дерзкая «ненавижу тебя» не превратится в стоны удовольствия. Таков был план. Руслана действовала быстро, стремительно, точно зная, куда наносить удар. Я был слишком зол. Действовал на одних инстинктах и жажде обладания. Мне повезло. Руслана попыталась ударить, я перехватил ее ногу, развернул, прижал к себе гибкое тело, одетое в одну лишь черную рубашку и кружевной лифчик. «Ай!» – зарычала Руслана и попыталась вырваться из моих рук. Но я уже подтянул упругую попку к своим бедрам. Заставил прогнуться гибкое тело, а потом, не встретив сопротивления, одним рывком стремительно погрузился в знойный жар. Руслана вскрикнула. Ухватилась ладонями за раковину. А я склонился над ее телом. Мое дыхание шевелило длинные прядки волос, а рот жадно прижимался к хрупкой шее. Одной рукой накрыл полную грудь, сжал сосок, высвободил его из плена кружева. Второй крепко держал за бедра, опасаясь, что и в этот раз девчонка вырвется. Вновь погрузился в ее податливое тело, скользя уже под другим углом. Руслана застонала громче. Я скрыл улыбку ликования. «Да, вот такая она, моя страстная женщина!» С каждым мощным толчком Русенька стонала все громче. Я уговаривал себя не спешить. Двигаться плавнее, медленнее, осторожнее. Но звуки голоса девчонки словно подстегивали меня к действиям. И я отпустил себя. Скользнул рукой по напряженному животу, коснулся мокрых от желания и страсти складочек. Поманил твердый бугорок клитора. «Проша!» — требовательно вскрикнула Руслана. И я задвигал бедрами резче, сильнее. Тараня обожаемое тело своим, так, словно от этого зависели наши жизни. Она умоляла своими стонами исполнить ее желание. Я в дикой эйфории давал все, о чем она просила. В том числе отдавал ей самого себя. Гибкое тело моей мстительной ведьмы затряслось. Я почувствовал, как она сжимает мой член с собой плотно и до охренения прекрасно. Я кончил, чувствуя, как дрожит моя Руслана. Она бы упала. Я вовремя подхватил ее, развернул, прижал к себе. Она тут же вцепилась в мою шею дрогнувшими пальцами и вскарабкалась на меня точно обезьянка. Прижалась влажная от нашей страсти промежностью. Я тихо рассмеялся. Руслана фыркнула. Это движение показалось мне невероятно милым. А тесное соприкосновение с желанной плотью воскресило утихшее возбуждение. Член настойчиво толкнулся в раскрытые бедра. Руся прикусила нижнюю губу, а я подхватил ее своим ртом. Бесцеремонно и настойчиво проник языком, жадно хозяйничая во влажных глубинах. И точно так же по-хозяйски погрузился в ее разомлевшее тело. С этой девчонкой я готов ко второму раунду спустя секунду после дикого оргазма. Физиология, мать ее, странная штука. Во время съемок я часами мог лениво созерцать полуголые женские тела красивых моделей. И ничего. А тут хватило одного взгляда в обрамлении пушистых ресниц. Прерывистого вздоха, опущенных век, румяных щек и обжигающих касаний дрожащих пальцев. И все, мозг уплыл. Меня охватило дикое желание обладать. Спрятать, ни с кем не делиться. Второй оргазм выстрелил яркой вспышкой. Руслана вцепилась в мои волосы ловкими пальцами. Судя по затуманенному взгляду, она, как и я, полностью отдалась страсти. Отпустила себя. Ослабила контроль над мыслями и телом. Я не видел ничего вокруг. Только наслаждение в дивных глазах. Чувствовал лишь рваное дыхание и дикий стук сердечка под своей ладонью. Эта женщина остро и необратимо принадлежала мне. Мне хватило сил, чтобы искупать ее безвольное тело, закутать в полотенце и отнести в постель. Вернувшись в ванную, собрал разбросанные вещи, наспех принял душ и отправился в спальню. Руслана лежала, закрыв глаза. Устроился рядом. Впервые за несколько лет меня мучили сомнения в правильности выбора профессии. Я не мог пожертвовать выгодным контрактом. Забить на дела и остаться здесь. Но и оставить Руслану в городе было выше моих сил. «Едем со мной, когда история с Неверским закончится», — прошептал я, мягко целуя висок. «Это бред, Реми», — сонно прошептала Руслана. «Через год ты свободен. Спорим, ты будешь счастлив избавиться от меня?» Я промолчал. Что ж, выходит, у меня будет ровно год, чтобы переубедить эту своенравную девчонку. Главное, не прибить ее раньше времени.